Глава 4. Неправильные желания. «В итоге ты одна вовремя пришла. Почти осудила меня Селеста, когда мы встретились вечером в комнате. Я прибежала в класс за минуту до звонка, обнаружила в нем только Дону Юджину, преподавательницу символики и схематического черчения. Как следствие, наказали всех девчонок, кроме меня». Впрочем, эта Селеста еще не знала о каре, придуманной для меня директором, но пока я не решалась ей рассказать о случившемся на мосту и о том, почему в эти выходные лишена встречи с родителями. «Вот скажи, что понадобилось тебе так срочно узнавать у нашей плетуньи? Новый узор не получается. Что?» Я узнавала о даре рода Тен-Лоран. «А?» Интерес подруги мгновенно вырос, а раздражительность снизилась на несколько градусов. В классе я наблюдала, как движением руки он поместил предметы обратно в сумку, а когда так удачно встретила Донну Лауру, конечно же, захотела об этом спросить. «О!» — Селеста стиснула руки, в глазах ее загорелся настоящий восторг. «Даже без плетений? Просто махнул и все переместил? Какой же он сильный! Я слышала, их родовая магия — это нечто!» «Но подумать только!» «Пф!» Ироническое фырканье долетело со стороны нашей третьей соседки, Доминики. «Было бы чему удивляться. Для защитников это сущий пустяк!» «Ой-ой-ой!» — передразнила Селеста. «А кто тут самый умный снова от любимых книжек отвлекся? Ты больше всех о защитниках знаешь!» Я толкнула подругу локтем, чтобы не задирала нашу соседку. Доминика была хорошей девушкой, хоть отличалась патологической любовью к книгам, а ее манера всех поучать порой раздражала. «Еще бы!» — и не подумала смутиться Доминика. «Больше вашего!» «Откуда?» — спросила я, пока Селеста вновь не принялась плеваться ядом. «Книг о них нет. В обществе, кроме слухов, нет никакой достоверной информации, разве только об их светской жизни». «Информации и не может быть. Она вся хранится в тайне». А я знаю, поскольку мой прапрапрадед в этих башнях когда-то лично общался с защитниками и даже прожил здесь какое-то время. Все, что узнал, записал в дневнике и завещал хранить его в семье. «И что ты такого знаешь, чего никто другой не знает?» — усмехнулась Селеста. «Например, как защитники умеют чувствовать страх и боль человека, потому что сами они — древние существа, а вовсе не люди». «Ха! А ты думаешь, почему они так четко разделяют себя с нами? Почему живут отдельно, родами, в своих закрытых сообществах?» «Да ладно! То есть им тяжело ощущать людские чувства? А разве они не могут эти ощущения контролировать?» У меня, в отличие от Селесты, слова Доминики не вызывали недоверия. «Конечно, умеют. Открываются, когда нужно. Но в основном ставят щит». Ведь им приходится вращаться в нашем обществе, раз самих защитников настолько мало. Но потому они замкнуты и не проявляют эмоций. Эта способность блокировать чужие чувства и на собственное восприятие накладывает отпечаток. «Ерунда! Они просто одарены необычайной силой. Вот и все отличие», — заявила Селеста. «Ах!» С романтичным вздохом она раскинула руки и упала спиной на кровать. «Я...» Кажется, влюбилась. «С ума сошла влюбляться в защитника?» Покрутила пальцем у виска Доминика. «Тебя не спросила». Подруга повернулась на бок, подперла рукой голову и заявила. «Я придумаю способ, как Эсташа заполучить. И больше не буду действовать так глупо, как сегодня, копируя остальных». «Только не будь дурой», — сказала соседка. «Не провоцируй его. Защитников нельзя провоцировать». Говорят, если они не удержат под контролем собственную силу, человек от ее мощи может сойти с ума. «Да как же, если они так устроены, что стремятся охранять нас, людей, то я буду воздействовать на этот инстинкт, но по-умному. Ты была права, Маришка, просто попадаться ему на пути — это глупо». «Воздействовать на инстинкты защитника?» Доминика откровенно расхохоталась. «Смелости не хватит. Чтобы его пробудить, нужно самой попытаться убиться, Причем у Исташа на глазах. Или ты думаешь, что защитник среагирует на какую-то мелочь? Он поможет с легкостью просто в силу своего воспитания. Но вот чтобы на самом глубоком, подсознательном уровне... Да тебе придется с башни прыгнуть. «Посмотрим», — загадочно ответила Селеста. «Обязательно найду способ». А когда с наступлением темноты мы улеглись в кровати, я долго лежала без сна. Смотрела на тонкий серп луны, зависший в темном небе, и вспоминала свой переход по веревочному мосту. Как дрожали под ногами деревянные дощечки, как ходили ходуном в ладонях веревки, и ветер завывал в расщелине, от которой отделял лишь настил старого моста. Крики директора, стремившегося заставить меня перебороть свой страх. И я действительно пыталась ползти вперед, чтобы добраться до спасительного края. А потом были протянутые ко мне руки защитника, такого спокойного, непоколебимого в своей уверенности. И ветер вдруг стих. Я ощутила силу, необычную, странную. Она обволокла мост. На всем его протяжении тонкой пленкой оградительного щита пробежала по веревочным перилам, отрезая прозрачной стеной дорогу бушующему ветру, и дала несколько драгоценных минут на то, чтобы быстро добежать до другого края. Он просто помог, потратив уйму энергии. Доминика сказала бы «в силу воспитания», а Селеста непременно оспорила, что из-за природы защитников. Но как же необычно встретить подобного человека, а может, действительно не человека, а древнее существо, представители почти погибшей расы, тех, кто умел помогать. Я повернулась на бок и подтянула к груди колени, потерла ладонью лицо и ощутила вдруг влагу на ресницах. Ведь и не собиралась плакать. Просто ёкнуло что-то в груди, накатили воспоминания о том, как были построены башни моей гимназии, об обитавших здесь воинах, чьи скульптуры застыли, словно живые, на вершинах, устремившихся в небо крыш и круглых площадках. Селеста говорила, что, кажется, влюбилась. И буквально перед самым сном забралась ко мне в кровать и тихо попросила: «Пожелай, чтобы он обратил на меня внимание». «Что ты, Сеша?» — прошептала я совсем тихо, не желая будить Доминику. «Знаешь ведь, мой дар совсем не работает, или работает не так. Желания практически никогда не исполняются и воплощаются абсолютно иным образом, не так, как представлялось. Все равно пожелай, что тебе стоит. Честно говорю, прежде такого не испытывала, но хоть чуть-чуть внимания с его стороны». «Хорошо», — вздохнула я. «Желаю тебе внимания, Исташа Тен Лорана». «Спасибо». Селеста обняла порывисто, крепко прижалась ко мне и счастливая убежала спать, искренне веря, что мой бесполезный дар сработает как надо. Сейчас, погружаясь в тягучую дрему, балансируя на грани яви и сна, я подумала, а если бы Исташу приходилось спасать меня вот как сегодня, от действительно опасных ситуаций, это пробудило бы его инстинкт защитника? Эта мысль скользнула по самой кромке рассеянного сознания, и я погрузилась в настоящий глубокий сон. «Благородная Теа, но разве можно разводить такую грязь? Теа Диарго, кто так кромсает капусту? Повсюду летят ошметки, и на столе ее у вас больше, чем в пиале. Теа Ланто, я отправлю вас пересдавать плетение. Усильте связи. Теа Эста, пока вы мечтаете, ваши овощи не приготовятся сами по себе. Селеста, умница, у тебя выходит чудесный пирог». Донна Камфи, смешная пухленькая преподавательница, порхала между столами учениц, и каждый давала советы. Если ей что-то не нравилось, она обращалась исключительно официально, а когда была довольна, называла по имени и непременно хвалила. Среагировав на оклик Донны, я вернулась мыслями обратно в класс и посмотрела на овощи, которые аккуратно нарезались на дощечки ровными кубиками. Даже задумавшись, я не отпустила плетение, а вот ближайшая ко мне соседка ругалась сквозь зубы, пытаясь удержать хрупкие связи. «Ах, Теа Ланто, ведь вы будущая хозяйка! Итак, девушки, кто мне ответит, что должна уметь настоящая хранительница очага?» «Все успевать», — ответили мы хором. «А как, дорогие, можно все успеть, если у вас только две руки?» «С помощью плетений!» Слаженно, как курсанты в строю, отчеканили мы. «Именно!» Донна Камфея выбросила в стороны ладони, сплетая пальцами разные фигуры и попутно связывая их между собой. И тут же сам по себе большой поварской нож принялся крошить зелень, а дощечка взлетела и сбросила нарезанные ингредиенты в мгновенно открывшуюся кастрюльку, и огонь под ней уменьшился, чтобы вода не выкипала через край. «Вот так мы управляемся на кухне, девушки! Держите плетение, больше концентрации и не отвлекайтесь по пустякам!» Аделаида Ланто, наша староста, утерла высокий лоб белоснежным передником и принялась заново усиливать связи между плетениями. Мои же руки порхали сами по себе, привычно выплетая узоры. Даже особо задумываться над процессом не приходилось. Огонь в магической горелке уже был отрегулирован до нужной температуры. Оставалось только посолить. В целом, с уроком домоведения я справлялась неплохо, хотя в готовке Селеста отличалась большим талантом. Я выбирала блюда попроще, а подруга обожала экспериментировать со всякой выпечкой, которая выходила «просто пальчики оближешь». Часто Донна Камфея разрешала нам утаскивать свои кулинарные шедевры на общий стол после окончания занятий. Тогда мы не ходили на обед в столовую, а располагались прямо в классе, пробуя творения друг друга. «Больше внимания!» Хлопнула в ладоши учительница. Снова вернувшись мыслями в класс, я обнаружила, что задумчиво потряхиваю солонкой над чугунной сковородкой. Сегодняшние задания будут идти как тестовые. «О-о-о!» Как одна выдохнули девчонки, только Селеста радостно улыбнулась. «Вы не ослышались, и результаты будут оценены независимыми экспертами!» «У-у-у!» «Ну-ну!» «Настоящая хозяйка всегда должна быть готова, собрана, а плоды ее трудов идеальны». Добродушную и в целом милую Донну Камфи отличала всепоглощающая страсть к собственному предмету, и в этом вопросе учительница была неумолима. Пересдавать приходилось до бесконечности, если ее не устраивал результат. Неожиданные тесты являлись излюбленным методом проверки. Обычно в качестве подопытных выступали гимназисты 4-го курса, которые приглашались к нам на обед из мужского крыла. «Сегодня тестировать будут не наши милые мальчики», — Донна погрозила пальцем. «А то я знаю ваши договоренности. Всегда умудряетесь заранее передать записочку. Блюдо подадите к преподавательскому столу на обед». Каждый из преподавателей попробует творение каждой гимназистки и оценит. Селеста улыбнулась еще шире, с любовью глядя на подрумянившийся пирог. А я в панике потянулась ложкой к сковороде и попробовала рагу на вкус. Пересолено. Преподаватели принимали пищу отдельно от остальных гимназистов в полукруглом зале, примыкавшем к общей обширной столовой. Урок домоведения у нас всегда проходил до обеда, а потому блюда для дегустации были готовы точно к положенному времени. То есть, когда мы вошли, держа кулинарные шедевры на подносах, накрытых крышками, все учителя, включая директора, уже заняли свои места. «Вперед, Теа!» — подбодрила нас Донна Камфи, а преподаватели и глава школы с настороженным любопытством следили, как мы дружной стайкой пробираемся к общему длинному столу, присматривая каждая для себя невинную жертву. Повара выглядывали из-за своей перегородки, в случае чего готовые нести голодным мужчинам и женщинам, особо пострадавшим на поприще воспитания будущих хозяек, нормальную еду. Одна Донна Камфи совсем не волновалась. С такой муштрой, как в нашей гимназии, ошибка была почти невозможна. Почти. Толпа девчонок ринулась к Тен Лурану, но проворнее всех оказалась Селеста, замершая рядом с защитником с чрезвычайно довольным видом. Остальные, разочарованно и гневно зыркнув на подругу, принялись проходить дальше, словно собирались так сделать изначально. Я чуть замешкалась, только потому что выглядывала среди учителей хоть кого-то, способного спасти от прилюдного позора. Как и упоминала прежде, наказания в гимназии были суровы. Мало того, что меня ожидал прилюдный жесткий выговор, так еще пришлось бы потом дня 3 есть на обед пересоленную пищу. Взгляд остановился на Алларе, моем любимом учителе. Уже в годах, посидевший, но всегда державший ровно спину и голову, полный внутреннего достоинства, преподаватель при всей внешней строгости являлся самым добрым и чутким человеком на свете. Он сидел с левой стороны от Эсташа, а потому целая толпа Теа благополучно его миновала. Чтобы не оказаться в глупом положении, им пришлось огибать стол, а мой учитель провожал девушек насмешливым взглядом. Даже боюсь представить, сколько незаметных щипков досталось Селесте, стойко терпевшей их ради счастья обслужить вожделенную добычу. «Арис Аллар», остановилась я рядом с учителем и быстро поставила перед ним поднос. «Маришка», искренне улыбнулся обрадовавшийся мужчина. Преподаватель совершенно бессовестным образом пользовался своим возрастом и положением, чтобы напрочь игнорировать все официальные обращения. Излюбленной манерой поощрения для солидного вдовца было предлагать каждой порадовавшей его Теа стать следующей Сабин Аллар. «Что там у тебя сегодня? Не мои ли любимые пирожки с капустой?» Примечание. Сабин – жена, супруга. Уважительное обращение к замужней женщине. Конец примечания. «Арис Аллар, я жутко смутилась. У нас ведь сегодня зачет». «Да-да», — кивнул учитель, снимая крышку и вдыхая аромат овощного рагу. «Риана предупредила, сейчас обнесешь остальных». «Просто нам не сказали заранее», — пробормотала я, накладывая на тарелку преподавателя первую ложку. «А вы, если не ошибаюсь, очень любите рагу, правда?» Арис удивленно изогнул брови, в глазах загорелись смешинки. «Люблю», — кивнул он, придвигая горшочек с неудавшимся блюдом поближе. «Помнится, моя дражайшая Сабин готовила рагу каждое воскресенье. С тех пор никто так не радовал. У тебя здесь совсем немного, едва одному хватит. Ты не ходи дальше, еды всем и без рагу достаточно». И он тихо рассмеялся. А я одними губами прошептала «Спасибо». И, отыскав глазами графин с водой, быстро придвинула его поближе к Аллару. «Хотите пить?» — спросила умоляющим голосом, когда он с трудом проглотил первую ложку. «Милостивая дева!» — откашлялся Арис. «Налей побольше!» И снова мужественно зачерпнул из горшочка. «Желаете пирога? Олайош!» Вдруг склонился к моему преподавателю Эсташ. Лицо его было невозмутимо, а голос звучал совершенно буднично. «Очень вкусный. Приятное дополнение к любому блюду». «Да, я бы заел, отведал. Даже готов взамен поделиться своим блюдом. Очень пикантный вкус у этого рагу, поверьте». И пока Эсташ не успел отказаться, стал проворно накладывать ему на тарелку рагу. После 7 ложек, с помощью которых к Тен-Лорану перекочевала почти половина горшочка, едва Аллар потянулся зачерпнуть 8-ю, тарелка Эсташа медленно отъехала к правой ладони преподавателя, а его левая рука, будто невзначай, устроилась на столе, преградив дорогу к блюду. Защитник явно отличался разумной жертвенностью, а потому Олай-Ош, досадливо поморщившись, 8-ю ложку проглотил сам — и заел ее большим куском пирога. От остальных блюд, подносимых другими ученицами, он храбро отказывался, собираясь спасать меня до победного конца. Опустошив горшочек, Олай-Ош допил воду из графина и, отерев глаза белоснежной салфеткой, снова взглянул на меня. Я стояла рядом с покаянным и печальным видом. Как только учитель отложил ложку, быстро переместила горшочек на поднос и накрыла крышкой. «Маришка, а ну напомни, сколько раз я на тебе жениться обещал?» 19, загрустила я. «Вот», — протянул учитель, воздев к потолку палец. 20-го не будет». Я вздохнула еще горше. «А 21-й, может быть, если вечером у меня в комнате вдруг появится пирожки с капустой». Радостно улыбнувшись, я прошептала, что все будет, а Олайош незаметно кивнул на Эсташа и заговорщически пробормотал: «В двойном размере. Заметив, что учителя пообедали и с довольным видом отодвигают от себя тарелки, Донна Камфи поторопила нас убрать со стола и поинтересовалась впечатлениями преподавателей. Больше всего восторгов досталось Селесте. Еще очень хвалили наших троих кудесниц – Бенину, Лиату и Анаю. А насчет остальных высказались более сдержанно, хотя заметили, что старались все. Меня не выдал ни один из отведавших рагу мужчин. Оба с достоинством отметили пикантный вкус блюда, но, учитывая пустой горшочек и пустые же тарелки преподавателей, Донна Камфи ничего не заподозрила. Я только сейчас обратила внимание, что Эстаж действительно съел все, подсунутое ему коварным Алларом. Возможно, ему было немного легче, поскольку большая часть пирога Селесты была отрезана исключительно для него. К тому же девчонки, чьи блюда удались, очень стремились порадовать преподавателя. Остальные же не рисковали накладывать больше маленькой ложечки, чтобы не испортить собственной репутации в глазах обожаемого защитника. Мне о репутации заботиться было поздно. За дверями столовой Донна Камфи всех похвалила и отметила, что мы справились хорошо, и она в нас не сомневалась. Я вызвалась убрать испачканную посуду вместо дежурной гимназистки, пробравшись таким образом на кухню. В хозяйственном закутке, использовавшемся ученицами для уборки после уроков домоведения, стоял большой чан с водой, находилась глубокая раковина. Тут же имелась сосланная в уголок небольшая печка, которой редко пользовались из-за ее размеров. Приготовить пирожки без нее было бы гораздо сложнее. Я, конечно, могла слепить их, а после поджаривать в комнате, каждый на магической тарелке. Но это требовало больше времени и сил, а потому поспешила воспользоваться печкой, пока убирала посуду. Сунув пару монет помощнице-поварихе, которая помогла внести в закуток испачканное блюдо, получила от нее немного готового теста, капусту и лук. Недаром на плетении я была одной из лучших учениц. Эти навыки особенно пригодились сейчас, когда приходилось одновременно мыть посуду и лепить пирожки для Аллара. Вырисовывая сложные фигуры и связывая их между собой, я задавалась вопросом, а как быстро могла бы управиться, владей навыком связывать внутреннюю силу с аурой вещей? Впрочем, на эксперименты не решалась, желая в этот раз не напортачить, чтобы достойно отблагодарить Олай-Оша. Покончив с уборкой и готовкой, я завернула пирожки в специальную бумагу для выпечки, чтобы они не остыли до вечера, и поспешила отнести все в комнату, пока не пришла пора отправляться на послеобеденные занятия.